3 декабря. 12-й день голодовки. Мы чувствуем некоторую слабость, но общее состояние приличное. Люся сказала, и это правильно, что мы легче переносим голодовку, так как мы вместе. Люся очень мучается мыслями о детях и маме, каково им сейчас и будет, быть может, после. Но мы опять обменялись ощущением правильности принятого нами решения, единственной возможной альтернативы полной капитуляции. К замечаниям о статье Михайлова. Цитата. «Родина не национальное и не географическое понятие. Родина – это свобода». Как хорошо. На этом кончаются мои записи в дневнике о голодовке. О событиях 4 декабря и последующих я записал в марте 82 года по свежей еще памяти. 4 декабря. День начался с обычных наших процедур. Мы помнили, что это годовщина свадьбы ребят. Вечером собирался прийти Марк. Хотели чокнуться боржоми, а он водкой. В первом часу гуляли на балконе. Подошел дежурный милиционер, сказал, к вам пришли из ГАИ насчет вашей машины. Пусть пройдут сюда, мы гуляем. Подошел тот же милиционер, что 2 дня назад, опять стал говорить, что без нас не могут опознать и так далее. Из его слов следовало, кажется, что машина стоит в приокском отделении в боксе, но вечно она там стоять не может. Мы кое-как от него отделались. Вдруг, обернувшись, мы увидели, что в комнате сзади нас стоит какой-то человек, ГБ, мы его где-то уже видели. Люся с криком, вбегая с балкона в дом, «Как вы сюда попали?» Он. Дверь была открыта. Мы прошли в квартиру, увидели, что в комнате и коридорчике стоят 8 человек, часть явно из ГБ, а может и все. Люся сказала, пока мы шли по коридору, «Это они нас убивать пришли». Дверная цепочка, опять как 2 дня назад, сорвана, ключ лежит на табуретке. Один из людей сказал, «Я из горздравотдела, вам необходимо госпитализироваться. Мы получаем много писем от граждан, от ваших детей». Все вранье, как и открытая дверь. Алюся спросила, «Поместите нас вместе?» Он ответил, хотя и не уверенно, что «да». Мы оделись, чувствуя, что физическое сопротивление бесполезно, да и сил у нас уже не было. Гэбисты вышли, сели на дорогу, поцеловались. Я немного заплакал. Люся горько сказала, и это в Танькину годовщину. Когда вышли на улицу, увидели 2 санитарные машины. Нас стали растаскивать в разные стороны и затолкали в разные санитарные машины. Я почти не сопротивлялся физически. Я начал кричать прохожим и на какое-то время ослабил физическое сопротивление. Люся, оттаскивая ее от меня, сильно сжали руку. Она успела крикнуть мне «Дыши глубже!». Это относилось к принудительному кормлению. При мне была сумка с документами, в ней были также зубная паста, Люсина щетка, а у Люси мои рубашки, трусы и носки. Мы не собирали этого отдельно. У поворота на улицу Бекетова я увидел, что какой-то санитарный микроавтобус повернул влево, а мы поехали вправо. Я закричал «Это повезли мою жену?» «Нет, что вы, это совсем другая машина». Меня привезли в Горьковскую областную больницу, а Люсю в 10-ю больницу Канавинского района, очень захудалую. Но я все же думал до встречи с Люсей, что мы лежим где-то в разных отделениях одной больницы. Меня поместили в 2-местной палате. Рядом со мной лежал человек, назвавшийся секретарем райкома одного из районов Горьковской области. Выход в коридор был через проходную, где лежал еще 1 человек. Эти люди были знакомы между собой. Через несколько минут появился лечащий врач Рунов. Я дал ему померить пульс и давление. От всех дальнейших обследований и процедур я решил отказаться и требовать соединения с Люсей. Я очень волновался за нее и понимал, что она волнуется за меня. Конечно, мы были полностью уверены, что другой не прекратит голодовку, но отдельно друг от друга нам было гораздо тяжелее морально и физически. На это, по-видимому, и был расчет КГБ. До последнего дня голодовки они надеялись нас сломить. Другой целью госпитализации было как-то успокоить, то есть обмануть мир, наших друзей, тем, что мы в больнице. 4 декабря... В день насильственной госпитализации в «Известиях» появилась статья «Очередная провокация». В самом отвратительном тоне сообщалось о нашей голодовке. Это и была провокация. Дело Лизы излагалось в духе фельетонов недели. Позиция родителей изображалась такой же, как до заочного брака, и утверждалось, что заочный брак в СССР не признается. В примечании сообщалось, что в настоящее время Сахаровы помещены в больницу, им оказывается медицинская помощь. Статья, по-видимому, была напечатана и поступила в продажу еще до того, как к нам вломились гобисты. На мировое общественное мнение она, по-видимому, не оказала того воздействия, на которое рассчитывали ее инициаторы. Люся прочитала статью еще в первый день в ординаторской. Ее специально вызвали туда для этого. На предложение вернуть газету она разорвала ее и с криком «Идите вы с вашими известиями!» бросила ее в одного из врачей. Мне передал статью главный врач лишь в понедельник. На обоих она произвела тяжелое впечатление. Люся потом сказала, что особенно больно ей было думать, что статью увидят Руфь Григорина, Алеша и Таня. Люся большим криком и напором сумела добиться права выходить из палаты в коридор. Я не сумел. Также Люся выходила делать ванны. Она демонстративно разбила повешенную на кровать табличку с надписью «Постельный режим». Вечером 4-го, когда все больные были уже в палатах, Люся вышла в коридор и заплакала. В этот и следующие дни Люся написала множество коротких записок на клочках бумаги с информацией о нашем положении, с просьбой передать записку Хайновским. Эти записки она бросала в окно во двор, где ходило много посетителей, и совала в руки в коридоре больным и посетителям. Ни одна из записок не была доставлена. Я в первый день сделал попытку выйти из палаты, дошел до конца коридора, надеясь как-то узнать, где Люся, обратился с этим вопросом к неизвестному мне врачу. Он сказал, что ничего не знает, но если узнает, то сообщит. Я подошел к своей палате, около которой человек 10 больных смотрели телевизор и хотел обратиться к ним с той же просьбой. В этот момент на меня набросились лечащий врач, какая-то сестра и мои соседи по палате, особенно усердствовавшие, и затолкали в палату со словами, что у меня постельный режим. Я что-то крикнул больным, смотревшим телевизор, они отвернулись. Часть первой ночи в больнице я, примостившись у ночника, читал книгу Набокова «Другие берега», начатую еще в квартире. Утром я подал заявление главному врачу. Я писал, что нас с женой насильно госпитализировали и разлучили, что я требую соединения с ней, до этого отказываясь от всех обследований и процедур, и что прекращение голодовки возможно лишь при предоставлении выезда Лизе. В это утро я обнаружил в тумбочке вещи, которые были у Люси. Носки, рубашки, мыло, еще что-то. Я решил, что Люся где-то рядом, ошибочно, но это чувство очень меня поддержало и толкнуло на правильные действия. Я попросил сестру передать Люсе зубную пасту и щетку, а также книгу Набокова. На полях я написал для Люси записку. «Люся, я отказываюсь от общения с врачами, процедур, обследований, пока ты не со мной». Целую-целую, всегда со мной. Бесконечно благодарен. А. Сестра обещала передать и, как ни странно, передала. Правда, Люся не сразу нашла мою записку, только в понедельник 7-го. Сестру эту я больше не видел. Мне каждую трапезу приносили в палату. Я выносил ее в проходную и требовал больше не приносить еды, но сестры каждый раз были новые, и все повторялось заново. Мои соседи, по моей просьбе, ели в проходной комнате. Я закрывал в это время к ним дверь. Но, в общем, мог бы обойтись и без этого. Я старался не лежать все время на койке, а ходить по палате. 2-3 раза в день приходил консультант, профессор Вагралик, известный в Горьком врач. Раньше мы слышали о нем хорошие отзывы, потом слышали и другие. Вместе с ним его помощница тоже профессор Мария Тимофеевна, фамилии не знаю, лечащий врач Рунов и несколько раз врач-невропатолог, на самом деле, я думаю, психиатр. Отдельно Рунов ходил еще чаще. Вагралик и психиатр вели со мной настойчивые беседы, каждый в своем ключе. Вагралик говорил, что я не молодой человек, что в любую минуту могу впасть в такое состояние, из которого меня уже не вывести, У меня уже есть необратимые изменения. Он их ясно видит. И что дальше они очень скоро разовьются. Говорил о своем долге врача. Психиатр говорил еще более устрашающе о моем физическом состоянии. Одновременно он пытался запугать меня, внушив мне, что я уже не полностью владею мыслью, что мои мысли путаются и что я совсем дошел. Я, по его словам, должен дать врачам возможность выполнить клятву Гиппократа, помочь мне. На все эти разговоры и на попытки Рунова померить мне давление я отвечал стандартной фразой: «Отказываюсь от обследований, пока моя жена не будет соединена со мной». Или «Встаньте мысленно на мое место. Я ничего не знаю о своей жене. Что с ней?» Потом выяснилась чудовищная вещь. Те же врачи в Аграле Комаре Тимофеевна ходили также и к Люсе, и при этом и у нее, и у меня изображали полную неосведомленность, что с тем, о ком мы спрашиваем и волнуемся. Вот она, управляемая медицина. 8 декабря утром Рунов сказал мне: «У вас на размышление несколько часов. Вы должны прекратить голодовку». До этого также ультимативно, правда, без упоминания определенного срока, то же самое мне заявили Вагралик и Мария Тимофеевна. В этих словах была угроза, но когда я прямо спросил: «Вы угрожаете мне искусственным кормлением?», они сразу пошли на попятную: «Что вы, вовсе нет». Через несколько часов после этого ультиматума в палату вошел человек. Я с первых секунд понял, что это гэбист, а потом, когда он назвал себя, вспомнил его. Я имел с ним дело в 80-м году после проникновения гэбистов в квартиру. «Я из Комитета государственной безопасности. Вы меня знаете, моя фамилия Рябинин. Я уполномочен сказать вам, что ваше требование может быть рассмотрено в положительном смысле, но предварительно вы должны прекратить голодовку». Я сказал, что я со всей серьезностью отношусь к обещанию КГБ, но что решение о начале голодовки мы с женой приняли совместно, и лишь вместе мы можем решить ее прекратить. «Я доложу о вашем ответе, мы еще увидимся». В этот же день утром Люсе принесли в палату приспособление для принудительного кормления и демонстративно поставили на столик в углу комнаты, угрожая ей таким образом, но ничего не говоря при этом. Люся заявила, что кормить ее можно будет только насильно. Она будет сопротивляться изо всех сил, даже если умрет при этом. Через несколько часов после этой последней попытки сломить ее, к ней тоже пришел Рябинин, и произошел разговор, вполне аналогичный тому, что был со мной. Люся потребовала встречи со мной. Примерно в 7 часов вечера Люсю на машине привезли в областную больницу, где я находился. Мне сказали, что я должен пройти в кабинет главного врача, там меня ждут жена и Рябинин. В сопровождении врачей и сестер я пошел туда, в конце коридора стояла каталка, и в комнату, где была Люся, меня привезли на каталке, чем очень напугали ее. Мы обнялись впервые после 4 дней очень тяжелой морально разлуки. В качестве гарантии обещанию КГБ мы потребовали от Рябинина, чтобы он при нас связался с президентом Академии наук Александровым и дали согласие прекратить голодовку. Я вернулся в свою палату, а Люсю на той же машине, видимо, из КГБ, на которой ее привезли, отвезли обратно в 10-ю больницу. В этой же машине ехал Рябинин. Люся спросила его: «Почему вы пишете такую ложь в «Известиях» в статье о Сахарове? Цезарь не состоялся». Рябинин ответил: «Но, Елена Георгиевна, это ведь не для нас с вами пишется». Люся: «А, значит, это пишется для быдла». И, обращаясь к доктору, который тоже ехал с ними, и к водителю: «Слушайте, вся эта ложь для вас пишется». Рябинин пытался как-то замять остроту разговора. Его ответ действительно очень интересен. Он показывает нечто глубинное в психологии КГБ, этого государства в государстве, ордена или внутренней партии, как у Орвелла. КГБ может и обязан иметь истинную и полную информацию. А все население, простые люди, пролы у Орвелла, должно кормиться профильтрованным и подслащенным информационным пойлом. Нас Рябинин как бы ставил на один уровень с собой, хотя и по разные стороны баррикад. На другой день утром, в среду 9-го, Люся подала новое решительное заявление и сумела настоять, чтобы нас сразу объединили. Первоначально мы согласились ждать этого до субботы, как нам обещали. В середине дня мы уже были вместе. Моих соседей сразу куда-то перевели. Итак, мы голодали 13 дней в квартире и 4, точнее 4,5, в больнице. Все это время нарастала компания в нашу поддержку. Очень активно действовали Таня и Рема в Европе, Алеша в США и Канаде. В целом Запад понял наши мотивы и правоту. Многие эмигранты и диссиденты оказались менее к этому способны. Культ идеи, борьбы, политики, моей личности, еще какой-то чепухи. Письма Петра Григорьевича и Револьта, позиции Лидии Корнеевны очень показательны при всем их отличии. В остром и опасном положении, в котором мы находились во время голодовки, чрезвычайно важны были усилия всех наших друзей и близких, всех, кто принял участие в нашей судьбе. Никто не может сказать, где та капля, которая переполнила чашу, что именно оказалось решающим. Я не могу перечислить тут всех, ограничусь некоторыми примерами. В СССР с обращениями в мою защиту выступили группа ученых-отказников Владимов, Шиханович, Ходорович. Особенно я хочу отметить роль приезда французских ученых Мишеля и Пеккера. Они приехали в СССР в самые решающие дни, добились встречи с президентом Академии Александровым и ученым-секретарем Скрябиным, и потом рассказали об этих встречах на нескольких пресс-конференциях. Особенно важно, что первая из этих пресс-конференций состоялась в Москве и поэтому получила особенно широкий отклик. В один из первых дней голодовки Лиза позвонила Наташе в Ленинград и попросила ее приехать. В этом разговоре Лиза сказала: «Приезжайте, пожалуйста, мне очень плохо». Такие слова Лизе совсем не свойственны. Наташа немедленно приехала. Ее поддержка и советы очень много значили для Лизы. В это неописуемо трудное для нас морально время Наташа приняла на себя часть натиска некоторых советчиков из числа друзей и диссидентов с их жестоким и неумным стремлением добиться от Лизы каких-либо действий с целью прекращения голодовки. Кто-то в эти дни, да и потом тоже, говорил, что не понимает, как могла Лиза сама не объявить голодовки, но если бы она так поступила, то погубила бы нас всех. Ее стойкость, понимание и активные действия во время голодовки и сразу после ее окончания, до того момента, когда в руках у Лизы оказалась виза, были абсолютно необходимы. В общем, Лиза молодец. Некоторые спрашивали, как может Руфь Григорьевна сидеть в США и не приехать немедленно туда, где голодает ее дочь. Опять же, ее приезд тогда был бы катастрофичным по своим последствиям. Как я уже писал, Лиза, Руфь Григорьевна, Алеша, Таня, Рема действительно сумели выстоять морально в труднейшем и мучительном положении, энергично и умно действовать. 12 декабря Лиза и Наташа приехали в Горький. После некоторых проволочек, во время которых, кстати, выяснилось, что мы записаны в больнице под другими фамилиями, их пропустили к нам. Сначала их хотели очень быстро увезти, но мы сумели этому воспротивиться, и они пробыли у нас около 3 часов. Для меня это был последний раз, когда я видел Лизу перед отъездом. Конечно, она плакала, но я одновременно видел новое для меня выражение ее глаз, впервые счастливое за эти 4 страшных года. Ради одного этого стоило пройти через все то, что мы пережили. Я написал в тот день обращение с благодарностью всем тем, кто поддержал нас, и с напутствием Лизе. Вот оно. Мы бесконечно благодарны всем, кто поддержал нас в эти трудные дни. Государственным, религиозным и общественным деятелям, ученым, журналистам, нашим близким, друзьям, знакомым и незнакомым. Их оказалось так много, что невозможно перечислить. Это была борьба не только за жизнь и любовь наших детей, за мою честь и достоинство, но за право каждого человека быть свободным и счастливым, за право жить согласно своим идеалам и убеждениям, и в конечном счете борьба за всех узников совести. Сейчас мы рады, что не омрачили Рождество и Новый год своим близким и всем нашим друзьям во всем мире. Желаю счастливого пути Лизе, я надеюсь на воссоединение всех разлученных и вспоминаю прекрасные слова Михаила Михайлова, что Родина – это не географическое понятие, Родина – это свобода. Слова Михаила Михайлова из той его статьи, которую мы с Люсей читали и обсуждали во время голодовки. 14 декабря Люся поехала за некоторыми моими и своими необходимыми нам вещами на квартиру. Квартира была запечатана, милиция открыла ее по акту. На обратном пути она заехала к Хайновским, до этого галантно завезя на такси, сопровождавшего ее милиционера в Приокское управление. Хайновские были счастливы тем, что все благополучно кончилось, и тем, что они видят Люсю. Оказывается, Юра пытался попасть к нам в квартиру и потом в больницу, но его не пустили. Однако после попытки попасть в квартиру с ним беседовал какой-то гэбист и сказал: «Вы их еще у себя увидите». Мы этого обещания не знали, оно до нас не дошло. Юра, весь сияя от радости, проводил Люсю до машины. Вышло так, что она видела его в последний раз. Через 6 дней Юра Хайновский умер. Так большое горе часто идет рядом с жизнью и счастьем. Некоторое слабое утешение в том, что она все-таки повидала его, а он ее. 15 декабря Люся под расписку, ее и мою, уехала в Москву на проводы Лизы. Люся была еще очень слаба после голодовки и, несомненно, рисковала, что потом подтвердилось, но она не могла не проводить Лизу. Без Люси ко мне опять переселили прежних соседей. Они вели со мной длинные разговоры о моей позиции, о Польше. 13 декабря там было введено военное положение. Все это в архисоветском духе, хотя и уважительно ко мне. В это время в советской прессе и по радио ежедневно появлялись фальшивки, что «Солидарность» готовила контрреволюционный вооруженный переворот, убийство тысяч партийных и государственных деятелей по заранее подготовленным спискам и так далее. Мои соседи жадно ловили все такие сообщения и пытались прижать меня этими неопровержимыми фактами. Я спорил с ними. Мои соседи написали в книгу благодарности и предложений несколько слов благодарности врачам и медсестрам больницы, поставив там свои подписи и выделив место для моей подписи. Я, по некоторой слабости и эйфории после победы, не сумел отказаться и подписал составленный ими текст. Мне было стыдно своей глупости. Я лишь через 2 года рассказал Люсе про нее. Потом, уже в 85-м году, главврач Обухов пытался использовать фотокопию этого листка с моей подписью для психологического давления на меня. У Люси в Москве перед отъездом Лизы было несколько очень напряженных дней. Она все время была на ногах. 19 декабря Лиза улетела в Париж, где ее ждали Таня и Рема, а оттуда в США, где она, наконец, встретилась с Алешей. Из аэропорта Лиза прислала мне в Горький телеграмму. В ней были слова «Уезжаю счастливая и зареванная». Сразу после проводов Лизы Люся была вынуждена лечь в постель. Сказалось сверхнапряжение последних дней в Москве и голодовки. Хуже всего было то, что у нее произошло опасное обострение с почками. Впрочем, лежала она только 2-3 дня и все еще не совсем здоровая приехала в Горький 25 декабря. Мы заранее условились с врачами и Люсей, что я буду находиться в больнице до ее приезда. Вышло, однако, несколько иначе. 22 декабря у меня произошел длительный сердечный приступ. 23 декабря мне сняли кардиограмму, а 24 декабря меня неожиданно выписали из больницы, якобы срочно потребовалось освободить палату. Вместе со мной были выписаны оба соседа. Они были явно удивлены. Как мне заявили, выписка была согласована с профессором Варграликом. Он не возражал. Накануне при осмотре он спросил меня, сколько у меня было раньше микроинфарктов. Я ответил, что 2. Он пробормотал: «Я так и думал», и, ничего не сказав, кроме этого, ушел. Моя выписка была, конечно, еще одним действием управляемой медицины, не последним в нашей жизни. Вероятно, КГБ не хотел нести за меня реальной ответственности, а тут могли быть неприятности. Пусть они лучше всего наступят, когда никто за меня не отвечает. Так оно и вышло. 26 декабря у меня произошел еще один, еще более тяжелый приступ, от которого я долго, более месяца, не мог оправиться. Документы истории болезни моей и Люси мне на руки не были выданы, хотя это обычная практика, и ранее лечащий врач Рунов обещал это сделать. Для нас эти документы, включавшие результаты подробных обследований, были бы очень полезны. В ответ на нашу просьбу выслать документы по почте, нам ответили, что их переслали якобы в районную поликлинику, с которой я и тем более Люся не имеем никакого дела. В середине января 82 года, все еще серьезно страдая болями в сердце, я обратился к президенту Академии наук Александрову с просьбой поместить меня для лечения в один из санаториев Академии. Никакого письменного ответа я не получил. Люсе через секретаршу был передан устный отказ. Секретарша сказала: «Анатолий Петрович просил передать, что это абсолютно исключено». В 83 году подобные события повторились в более трагической ситуации, когда у Люси произошел инфаркт. Я рассказываю об этом в следующей заключительной главе. В Париже и в США Лиза попала в центр внимания прессы и телевидения. Она дала ряд очень толковых интервью, в которых говорила не только о наших делах, но и об общих правозащитных. Тут всегда много есть о чем рассказать. Одни беды приходят вслед за другими. Некоторые наши эмигранты удивлялись Лизиной осведомленности, но ведь Лиза находилась в самом эпицентре правозащитных дел, и ее роль не была пассивной. Очень многое прошло через ее печатающие пальцы. В январе 82 года штат Монтана, где за полгода до этого состоялось заочное бракосочетание, пригласил Лизу и Алешу прибыть в качестве гостей штата на «Сахаровские дни», а ведь еще недавно там не знали моей фамилии. Это была очень теплая, дружественная встреча и очень торжественная одновременно. Лизе и Алёше был сделан традиционный индейский подарок — одеяло. Монтана — штат, где много индейцев. Танцевали индейские танцы. Президент Рейган и его жена прислали Лизе свои поздравления. Таков хэппи-энд. И так кончается для внешнего мира эта история. Конечно, для Лизы и Алёши она продолжается, и многое в ней будет для них, как и для всех на свете, непросто. Но это уже другая ее глава, не для этой книги. Добавление от 21 февраля 83 года. Сегодня пришла телеграмма из США. Родилась девочка Александра, вес 3,370, очень хорошая. Лиза чувствует себя хорошо, мы их видели. Целуем, мама, дети. В свое время, когда Люся ждала рождения второго ребенка, она хотела назвать его, если родится девочка, именем Александра, в честь своей тети Шуры Константиновой, ушедшей в партизаны в первые дни Отечественной войны и погибшей. Тогда родился мальчик Алеша. Но сейчас, в следующем поколении, все же осуществилось то Люсино желание. Само сообщение о рождении этой девочки за тысячи километров от нас, за океаном Лизой, за отъезд, который мы так недавно глотали, воспринимается как чудо, кажется чем-то призрачным, нереальным. Я так подробно написал о деле Лизы, потому что оно еще очень живо в памяти, и в нем многое отразилось. Возможно, время, когда мы с Люсей проводили нашу голодовку и были готовы к любому исходу, наш звездный час, по силе чувства уверенности в единственной правоте того, что мы делаем, по внутренней близости.